у них установились самые враждебные отношения. И, проходя мимо его избы, особенно поймав в окне кормящую грудью красивую братнину сноху, боярин только ускорил шаг. Он знал, что в его несчастье ему не поможет, даже не подумает о том, что ему хорошо бы помочь никто из людей. Ни Голохвост, ни брат, ни уж, конечно, лесной подрядчик Анкудинов, братнин-сосед, в доме которого, единственно богатым, с железной крышей доме в Ивановке уже закрывали ставни, кто-то гремел болтами. А в Бога боярин так глубоко и прочно не верил, что когда увидел через освещенное незакрытое еще окно, как старик Анкудинов в чистой белой рубахе, сам длинный и вязкий, как червь, на коленах отбивает поклоны, вознося персты, выставив кривые пятки, ему захотелось матерно выругаться. Хоть бы уж молдаван-то ушел. Тогда один конец, подумал он, проникая с совершенно непереносимой жалостью к себе. Подходя к своей неогороженной, стоящей на отлете избушке, он увидел в окне худое, унылое лицо дочери. Она сидела, охватив ладонями щеки, и, как видно, не узнала его. И последняя надежда на то, что все, может, обошлось благополучно, покинула боярина. Старуха в черном выцветшем повойнике ожесточенно стирала со стола, сердито шаркая по столу опухшими руками. Сноха собиралась по воду, гремела у двери ведрами. Когда боярин вошел, она быстро взглянула на него и, выпятив брюхо, она была беременна, не поздоровавшись, вышла из избы. «Ругались, видать», — с опаской подумал боярин. «Ушел молдаван-то?» — спросил он, покосившись на ребятишек, сонно разметавшихся на тряпье у печи. «Тебя дожидаться будет». «И брешешь, вот и брешешь», — злобно закричала дочь. «И не ушел он никуда, сидит у лиманихи. А ты ладно, ладно, не встревай, и думку-то эту оставь. Не будет ничего этого», — горячилась старуха. Боярин опустился на лавку тут же у двери. Ему сильно хотелось есть, но он не решался попросить, а старуха и не собиралась кормить его. И он с глухим раздражением наблюдал за тем, как она, сыпав в помои картофельную шелуху, яростно размешивает ее. «Должно, еще свинью не кормили. Ну, дела». Старуха, боком распахнув дверь, с силой захлопнула ее. «Чух-чух-чух-чух», — послышался уже за дверью ее резкий, неприятный боярину голос. «Батя», — вдруг тихим, дрожащим и плачущим голосом сказала дочь. «Батя», — повторила она, подняв к нему свое рябое, длинное, осунувшееся лицо. «Ах, батя, батя!» Она упала лицом на лавку и тоненько заплакала. «Батя, батя», — повторяла она, и все ее худое, острое и жалкое тело сотрясалось от рыданий. Боярин несколько секунд молча глядел на нее. Хотел было сказать ей что-то утешительное, но вместо этого из горла его вырвался щенячий сдавленный звук. Он решительным движением сорвал с гвоздя шапку и, не оглянувшись на дочь, вышел из избы. «Куда ты?» — накинулась на него старуха. «И не думай, не будет ничего этого!» — закричала она, поняв, что он идет к лиманихе. «Не дам я. Я лучше из дому уйду. Я лучше побираться пойду». Но боярин, стараясь не слышать ее слов, уже шагал по деревне. Злоба на всех людей теснилась в его груди. Он шевелил губами, борода его вздрагивала, он боялся, чтобы кто-нибудь чужой не встретился ему на пути. Хуторянин Дмитрий Лоза